Глава 6. Потрясающее шоу. Как только Бата принял свою боевую стойку, все поняли, что должно последовать за этим. А профессиональные игроки вновь почувствовали это отвратительное ощущение. 5 ударов в секунду. Этот прием требует огромной проворности. Мозг не может угнаться за такой скоростью и отреагировать. Те, кто пережил ее, знали, насколько трудно отбиться. Если ответные движения окажутся хотя бы чуточку медленней, защита будет полностью сломлена. Судя по предыдущим боям, скелет вполне годился для сопротивления такому приему. При нормальной игре шансов было бы 50 на 50. Но сейчас он управлял Гераклом. И даже если сказать, что Геракл способен выдержать силу ударов, справится ли он с такой скоростью? Никто пока не знал ответа на этот вопрос. Бах! Первый удар! Бах-бах-бах-бах! Один за другим подряд прогремели 5 резких ударов и стихли. Но взрыва, которого все ожидали, не последовало. Бах! Бат опять шатаясь отлетел назад. Все 6 миллионов зрителей разом затаили дыхание. Что это, черт возьми, только что произошло? Сердце олененка стучало как бешеное. Не может быть, это невозможно! Скелет, кто ты такой? «За какие грехи тебя послали на мою голову?» Геракл не только выдержал 5 ударов в секунду, но и нанес Бате ответный удар лопатой. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел разглядеть. Даже профессиональные игроки ничего не поняли. Лопата Геракла, казалось, совсем не замедлялась после блокировки титанового клинка. Как такое возможно? Лицо хвастливого Саймона побагровело от злости. «Что за дела?» Даже настоящие асы не могли выдержать его коронный удар, а тут какой-то любитель. Несколько секунд стояла гробовая тишина, никто не понял, что это было, и потому никто не обсуждал и не комментировал произошедшее. Все молчали, но у зрителей зародилась какая-то смутная надежда. Теперь хвастливый Саймон стал более осторожен. Бат опять начал передвигаться из стороны в сторону хаотичными шагами. Но в этом не было необходимости. Весь корпус Геракла являлся одним большим слабым местом. Единственное, что он сейчас мог, это крутиться на месте. Он полностью беззащитен, надо только атаковать. Бата снова занес свой титановый нож для удара и, не раздумывая, ринулся в бой. На этот раз зрители пристально уставились на лопату. Бах-бах-бах-бах-бах! Теперь все увидели. Лопата при защите отскакивала и делала полный оборот, гася тем самым силу удара. При всем при этом, сам мех тратил лишь малую часть энергии на такие движения. Вот чёрт! Разве человек способен сделать такое? Козырный прием хвастливого Саймона не сработал. Скорости его движения не хватало. Как профессионал он не мог понять, как такое возможно. Это превосходило все пределы воображения. Ему и во сне не могло присниться подобное. Однако в этот раз лопата снова ударила. Бах! Сверкнула вспышка. «Энергетический щит! Боже!» Бат опять атаковал сельскохозяйственного меха, а в итоге все закончилось активацией энергетического щита. Это... В это мгновение полнейшая тишина сменилась оглушительным ревом, сотрясающим небо. До этого никто даже не смел надеяться на победу, а теперь все сдерживаемые эмоции прорвались наружу. В углу экранов наконец появился замедленный повтор. «Поразительная техника контроля!» Геракл мог использовать только одно средство против Баты – свои руки. Но его скорость при этом была просто невообразимая. Пальцы Геракла вращали лопату с молниеносной быстротой. Но самым сложным являлось не крутить, а выдерживать удары противника, одновременно стараясь погасить силу его атаки. «Твою ж мать! Драться с ним – это тебе не игрушки!» «Если 5 ударов в секунду считаются первоклассной техникой нападения, то как тогда назвать это вращение лопатой?» Лопата Ван Джена ударила с такой силой, что Бат опять оттолкнула на несколько метров, хотя он и был защищен энергетическим щитом. Не только зрители, но и сотрудники ЗВ, забыв обо всем, смотрели на экран. ЗВ являлась для них не только работой, но и тем миром, в котором они проводили большую часть своего времени. Поэтому никто не ожидал, что проработав столько лет на своем месте, они смогут увидеть что-то новенькое. Фермерский мех, крутящий лопату? Такое точно впервые. Шеф, только что подключилось 200 тысяч. Это невероятно! Работники ЗВ находились в шоке. График на экране, который до этого постепенно опускался, вдруг как сумасшедший взмыл вверх. Хвастливый Саймон между тем пришел в себя и успокоился. Он все же был высококлассным профессионалом. Неважно, как они пришли к данной ситуации на поле, но сейчас ему предстояло помериться силой с равным противником, пусть даже это и казалось полным бредом. Сопернику удалось каким-то образом минимизировать недостатки своей машины и довести до крайности все ее достоинства. Кто-нибудь другой на месте Саймона взял бы уже лазерную винтовку и пристрелил скелета, но не он. Тот и так был в очень невыгодном положении. Именно по этой причине противник и пытается избегать лишних движений, значит, надо вынудить его двигаться. При малейшем движении слабых мест станет еще больше. Вот тогда и нужно атаковать. Хвастливый Саймон понял, что не может пока пробиться сквозь защиту лопаты, и поэтому Бата-Тип-5 занял стойку для обороны. Как и в кабинете трансляции, повсюду на земле зрители уперлись в экраны, глядя на эту невероятную битву. Ее показывали даже на больших экранах многоэтажных зданий в центральных районах. Хвастливый Саймон на Бате-Типа-5, сражаясь против деревенского меха с лопатой, только и может что защищаться. Охренеть! Хозяин братского кафе, как обиженная девушка, кусал крышку от бутылки. Каждый бой скелета работал на процветание его бизнеса. За день он получал недельную выручку. Скелет приносил ему деньги получше, чем статуэтка бога денег. Поэтому он просто обязан был устоять. Некоторые бывшие игроки уже не играли, но собирались вместе смотреть бои. Многие смотрели прямой эфир и боялись даже на секунду отойти от экрана. Вдруг там что-то произойдет, пока их не будет. Они сидели перед экранами, как прикованные. Опытные мастера, увидев, как Бата встал в защитную стойку, дружно закивали головами. Саймон принял разумное решение. Это действительно верный способ. Ему надо заставить Геракла двигаться. Но сделает ли это скелет? Неужели он на это пойдет? Геракл начал движение в сторону Баты-5. Он собирался сделать атакующий бросок? У профессионалов, смотревших поединок, участилось сердцебиение. Геракл мог надеяться только на свою вращающуюся лопату. Движение для него равносильно превращению в живую мишень. Стоя на месте, он, возможно, и неуязвим, но если броситься в атаку, Саймон сразу же определит направление его удара, к тому же у Саймона будет достаточно пространства для маневра. И хвастливый Саймон действительно готовился именно к этому. Теперь лишь надо выждать удобный момент и напасть. Расстояние между двумя мехами стремительно сокращалось. Но в этот самый момент, когда хвастливый Саймон готовился совершить свой выпад, Геракл резко ринулся вперед. Точнее сказать, не ринулся, а прыгнул. Да и не так уж и резко, просто никто не ожидал, что коротышка Геракл будет прыгать. Расстояние было совсем небольшим, и он в одно мгновение оказался прямо перед Батой-5. Повинуясь инстинкту, Саймон сразу же нанес удар мечом. Но перед ним снова была вращающаяся лопата. Дэн-дэн-дэн-дэн! Последовала серия яростных ударов. У хвастливого Саймона уже не было другого выбора. Враг был прямо перед ним. Убей или погибнешь сам. Искры разлетались веером. Это были уже не просто 5 ударов в секунду. Хвастливый Саймон бился не на жизнь, а на смерть. Но вращающаяся лопата полностью блокировала его удары. Более того, она вращалась все быстрее. Боже, он еще и ускоряется! Саймон тоже не понимал, что происходит. Его нож словно затягивало в мясорубку. Он активировал энергетический щит. Это было единственное, что он мог сделать. Бом-бом-бом-бом-бом! Вращающаяся, как ветряная мельница, лопата двинулась прямо на Бату-5. Раздался оглушительный грохот. Энергетический щит разнесло вдребезги, а сам Бата вновь оказался отброшенным. Энергетический щит, который мог выдержать десятки выстрелов из лазерной винтовки, разбился от нескольких ударов лопаты Геракла. Но лопата тоже переломилась, настолько сильными были эти удары. Каждый из зрителей затаил дыхание, из-за чего мог слышать биение собственного сердца. Что ж теперь будет? Бата потерял свой энергетический щит. Но и лопаты больше нет. В этот момент все увидели в руках у Геракла, наступающего на Бату, еще одно оружие. Огромный молоток, который тоже начал вращаться. Через пару секунд раздалось системное оповещение: «Скелет победил!» А хвастливый Саймон подлетел в воздух. Молоток принес скелету победу. К этому времени число зрителей прямого эфира превысило 10 миллионов, а число VIP-клиентов достигло 8 миллионов. Неожиданный прежде прирост. Вопли зрителей сотрясли небо. Если бы кто-то сказал, что сельскохозяйственный мех сможет победить военного меха, управляемого профессиональным пилотом, то этому могло быть только два объяснения. Либо этот человек сошел с ума, либо этот мир сошел с ума. Но сейчас действительно весь мир сошел с ума. Впервые показанная техника высшего класса – вращающаяся лопата. Просто непобедимая ульта. Ван Джен был очень доволен. Он чувствовал, что его боевая энергия резко поднялась. Этот прием ему пришлось использовать, потому что не было другого выбора. В таких случаях надо максимально использовать любые преимущества, доводя их до высшей степени. «Я наконец понял, почему я раньше проигрывал! Почему? Я выбирал не тех мехов! Варгот номер один – это на самом деле бог войны, а Геракл – действительно самый сильный!» Начитавшись восторженных комментариев, Йоу Аллен тоже решил покрасоваться. «Наконец-то все оценили непобедимую силу истинного бога! А я с самого начала знал, что он выиграет!» «Аллен, ты опять выпендриваешься? Кто только что говорил о том, что этот бой нечестный и нужно начать заново?» «Хе-хе-хе, ладно уж, дайте ему порисоваться немного!» Все это тут же потонуло в массе других комментариев. Победа в подобном сражении действительно заслужила множество похвальных отзывов. Оленёнок так и сидел, застыв. Он чувствовал себя раздавленным. У него что, уже наступило старческое слабоумие? Вряд ли. Для этого он был еще слишком молодым. Вращающаяся лопата? И все от этого в восторге? Его напарница малышка Мо тоже не могла нарадоваться, но не в ее привычках было бить лежачего. Наоборот, она сочувствовала оленёнку. Тяжелая жизнь у бедолаги. Победы скелета следовали одна за другой, и это грозило оленёнку полным разрывом шаблона. Внезапно оленёнок издал стон. «Я больше не верю в любовь!» Сказано было с большим чувством, аж слезы лей. Все вытаращили глаза на оленёнка. У него что, расстройство психики? Впрочем, в этом не было ничего странного. Любой бы уже спятил на его месте. Все сотрудники в главном зале издавали радостные крики. Салон тоже не скрывал своего помешательства. Ради своего настоящего и будущего он победил! «Всем премия в тройном размере!» Заорал салон. Это вызвало у сотрудников ЗВ новый взрыв восторженных криков. Все вздохнули с облегчением и почувствовали себя счастливыми. Сражение закончилось, но всеобщее безудержное ликование только начиналось. Похоже, оно должно было охватить всю Солнечную систему. Ле Гуан мрачно, не отрываясь, смотрел на экран. Он уже вернулся на Марс. Поняв, что его сила вовсе не так велика, как он себе воображал, он очень изменился. Недовольство и протест в его душе превратились в ужасающую силу. Эта кружащаяся лопата прямо-таки врезалась в его мозг. Это же базовый навык, отточенный до высочайшего мастерства.